Часть 81. Пока куратор занимался поисками, Брейн, не тратя время на ожидание, завел мотор и поехал. Пока он не знал, в каком направлении следует двигаться, однако оставаться у простреленного фургона тоже не следовало. Минут за 7 Брейн проехал город насквозь и выбрался на второстепенное шоссе, которое вело к шестиполосной магистрали, забитой грузовиками-роботами. Но похитители не поехали бы на большое шоссе, ограниченное со всех сторон турникетами и отбойниками, стесненное никелированными боками перегруженных супертягачей. Поразмыслив, Брейн остановился у съезда на старую дорогу с истершимся покрытием, которое уходило чуть в сторону на шоссе «Юг». Навигатор показывал, что дорога вела к старому угольному бассейну, где из прежних десятков шахт работала только одна. Понятно, что и дороги для этого городка уже никто не ремонтировал. Впрочем, к шахтерскому поселку вели еще две дороги, и они, судя по всему, и были основными магистралями, которыми пользовались местные. «Ничего себе!» — воскликнул Брейн, выжимая тормоз, когда в свете фар появились кривые ветви свалившегося дерева. Оно лежало посреди дороги давно, но совсем недавно через него перебиралось какое-то транспортное средство с низкой посадкой. Днище машины сорвало кору на нетолстом стволе, а вот городской внедорожник Брейна перевалился через дерево, ничем его не зацепив. Спасибо планировщикам, которые предоставили для операции такую машину. «Значит, здесь кто-то недавно проезжал», — подумал Брейн, прибавляя скорости, и тут же снова затормозил, заметив колдобину. И в этот момент сработал приемник диспикера. Брейн коротко глянул на экран и покачал головой, улыбаясь. Интуиция его не подвела, он ехал в нужном направлении. И спасибо Карлу, который, когда нужно, умел совершать чудеса. Приемное устройство подельников крота Пайрека было запеленговано с точностью до десятков метров, хотя Брейну сгодился бы даже район. Какие-то 42 километра, и он либо достанет команду противника, либо обнаружит на обочине выброшенный прибор. Дорога стала лучше, и теперь Брейн проходил повороты на приличной скорости, впрочем, в режиме компьютерной оптимизации. Слететь в кювет в момент, когда почти видишь врага — нет, Брейн был опытным оперативником и знал, когда риск вреден. Вот и шахтерский поселок. Кругом запустение. Из первой полусотни уличных фонарей горят только единицы. От Карла пришло повторное сообщение, снова координаты с небольшими изменениями в несколько метров. Просто погрешность. Однако это означало, что мишень пилинга не сдвинулась с места. У них перерыв, перекус, колесо меняют или все же сброшенный на обочину девайс. Но тогда его должны были хотя бы отключить от питания. А по эху такую машинку не найти. Это не диспикер с блоком прогнозирования, который сдает своего хозяина в случае пилингации. Вопросы, вопросы, вопросы. Середины поселка потянулась заселенная его часть. Автомобили на обочине. Возле бара с запыленной вывеской двое обнявшихся пьяных выясняют отношения. «Хорошо, что нет копов», — подумал Брейн. Пролетев поселок, он выбрался на дорогу, которая шла параллельно шоссе «Юг». Навигатор сообщал, что это бывший дублер большой магистрали. Когда-то он имел 4 полосы, но позже его сузили, обустраивая лишь 2 серединные. Крайние же превратились в расширенные обочины. Навстречу проехал развозной грузовик, тащивший в шахтерский бар спиртное и пищевые картриджи. Сразу за ним седан с вцепившимся в руль водителем, который, казалось, привстал, чтобы смотреть, что там на дороге. 3 километра до места. Промелькнула табличка какого-то парка, и вскоре из темноты в свете фар стали появляться деревья, и дорога запетляла между полянами и рощами. Вот у обочины светлая машина, и Брейн напрягся, но до его цели еще с километр, и он проехал дальше, постепенно сбрасывая скорость. А вот и то самое место. Брейн поехал совсем медленно и, достав пистолет, положил рядом на сиденье. «Фургоны, фургоны, все любят фургоны», — подумал он, отмечая, что, возможно, и эта команда каталась на каком-то разъездном бобике, возможно, даже не укрепив подвески, а купив сходу какую-то рухлядь из-за нехватки времени. И вот теперь железо не выдержало. С другой стороны, то, как было организовано нападение на охрану Кэссиди, говорило о хорошей подготовке. С пистолетом наготове, останавливаясь через каждую пару шагов, Брейн приблизился к брошенному фургону. Коснулся пальцами корпуса машины. Если бы внутри кто-то прятался, он бы обязательно ощутил вибрацию. Тихо. Никаких звуков вблизи. Только отдаленный шум пролетавших по главному шоссе грузовых монстров. Это было их время. Обойдя фургон со стороны обочины, Брейн решил включить оперативный фонарь и, поведя им по кювету, тут же выключил. Смотреть на такое можно было только после специальной психологической настройки. Помедлив, он перевел дух и только потом включил фонарь снова. Побродив по невысокой траве и осторожно перешагивая через фрагменты, он пришел к выводу, что их было пятеро. Где-то недосчитался рук, в другом месте ног или даже туловище. Это не были варвары, гоберли, суперколверы или канзасы. Захватчики с их неповторимыми лицами безо рта и носа. Только отверстия для дыхания, а может и приема пищи. И глаза, или как это у них называлось, они прятали за прозрачной кожистой пленкой. У тех, у кого оставались ноги, были выпущены коленные шипы длиной по 7-10 сантиметров. Эти твари собирались подороже продать свои жизни, но, похоже, шансов у них не было. Не успели воспользоваться даже оружием. Продвинутые модели электромагнитных лаунчеров валялись неподалеку. И один был смят страшным ударом. Вернувшись к фургону, Брейн заглянул в распахнутую кабину. И увидел то, во что не хотелось верить. Стальная перегородка, отделявшая кабину от салона, была частично сорвана со сварных швов, и посреди нее зияла огромная пробоина, иначе никак не назвать. Пробоина с рваными краями по форме человеческого силуэта. Что-то могучее и страшное вырвалось из салона в кабину, и у этих парней все пошло не так, как они планировали, да и у Брейна тоже. Чтобы не обрушить собственный мир, ему хотелось немедленно вступить в схватку с бандой злодеев и поскорее освободить простушку Кэссиди. Хотелось какой-то определенности. Он был готов к тому, что она пострадает в этой битве взрослых и жестоких людей. Он видел много исходов подобных операций и был готов к любому, но не к такому. Сработал вызов диспетчера. Брейн не пошевелился. А пошли они все. Но диспетчер не успокаивался, пока он не ответил. «Лукас, это я». Голос Карла звучал как-то неуверенно. И потом он не спросил, как там, удалось ли перехватить злодеев, или это просто сброшенный девайс. «Лукас, тут такое дело». Самобидное, что Брейн опять знал, но не хотел знать того, что услышит. «Тут с тобой хотят поговорить?» «Да, я готов». «Агент Лукас, с вами говорит Полста Второй». «Слушаю вас, сэр». Брейн узнал этого человека по голосу. Он слышал его пару раз, когда управление проваливало ответственные задания. Группы вызывали на виртуальный ковер, и начальники всяких рангов высказывали все, что они думают о способностях агентов. Происходило это достаточно часто, но Полстав Второй участвовал в этих разборках лишь дважды. При этом он, как показалось Брейну, не столько ругал, сколько пытался вникнуть в суть проблемы. А должность его была столь высока, что даже слово «генерал» рядом с ним выглядело совсем незначительно. «Лукас, я хочу сообщить вам, что с этой минуты вы находитесь под действием 245-го приказа особой комиссии. Вы понимаете меня?» «Я понимаю вас, сэр». «Вы осознаете всю ответственность, которая ложится на вас?» «Осознаю, сэр». Видимо, Полста Второй услышал в голосе Брейна какое-то сомнение. Он выдержал паузу, затем глубоко вздохнул и продолжил изменившимся голосом. «Лукас, сынок, ты же знаешь, что если дать ей сутки, она полностью перестроится, и тогда мы ничего не сможем сделать. Наш спецназ для нее станет просто кормом, понимаешь?» «Понимаю, сэр», — глухо отозвался Брейн. «Через сутки она станет для нас недостижимой. Я все осознаю. Все понимаю и готов выполнить приказ». «По инструкции ты должен запросить подтверждение триангуляционной экспертизы. Она у нас есть, свежая». «Я не нуждаюсь ни в каком подтверждении. Здесь имеются доказательства, которые для меня совершенно очевидны». «Тогда удачи. Увидишь, сразу стреляй». На этом разговор закончился. Брейн ненадолго включил фонарь и, обойдя останки похитителей, направился в лес. Проломленная тропа очень четко указывала, куда двигался объект, описанный в приложении к приказу 245 особой комиссии Комитета стратегической безопасности. Бином категории «Б», так называемый временной или темпоральный, Обе его части были разнесены во времени, поэтому поразить его было чрезвычайно сложно, поскольку обнаружить монстра удавалось лишь когда он начинал действовать. С пространственными биномами было проще, их даже содержали в лабораториях, чтобы изучать этот феномен. Для них конструировали специальные ловушки из силовых полей, поскольку никакие стены удержать их не могли. Впрочем, даже оттуда они время от времени убегали. Начинались облавы, стрельба крупным калибром прямо в населенных пунктах, поскольку биномы старались спрятаться среди людей. Но с категорией «Б» ничего не могло сравниться. Когда части биномов этой категории выходили на охоту, это было сравнимо с войной с тенью, где тень почти всегда одерживала победу и уходила от преследования, оставляя после себя жертвы и разрушения. Впрочем, десятилетия секретных исследований все же давали какие-то способы определять готовящуюся активность темпоральных биномов. А они, в свою очередь, нападали на лаборатории и исследовательские центры, разнося целые научные городки. И чаще всего подобные события объяснялись каким-нибудь торнадо. Тропа петляла и определялась весьма отчетливо. Из-за оставленной на листьях тягучей крови похитителей и один раз Брейн даже перешагнул через оторванную конечность. Иногда он останавливался, когда ему казалось, что он видит цель. Или покрытый паутиной куст, плюс игра воображения. По-настоящему Брейн не знал, с чем может столкнуться, ведь он вторгался в область, о которой лишь кое-что слышал, а весь инструктаж по теме представлял собой только домыслы и предположения. Наконец он увидел цель, даже не успев осветить ее фонариком. Там лежало поваленное дерево, и цель находилась сверху. Брейн остановился и перевел дух. Он мог стрелять прямо с тропы. Тут не было даже 20 метров. Он прекрасно стрелял и в темноте, что уж говорить о тактическом фонарике. Цель шевельнулась и повернула голову. Со всей очевидностью она теперь смотрела на Брейна. Она видела его. И она что-то говорила. Теперь огонь. Брейн скинул пистолет, чтобы исполнить приказ и не нарушать инструкцию, где говорилось, что нельзя вступать в переговоры, потому что противник такого уровня коварен. Он может разыграть какой угодно спектакль и в нужный момент обязательно атакует. С другой стороны, если бы оно могло, оно уже разорвало Брейна еще на подступах к лесу. Значит, пока не может. Значит, еще не переформатировалось. «Ты пришел за мной? Ты пришел убить меня?» Брейн почувствовал в горле ком. Это был голос Кэссиди, почти без искажений, разве что чуть более глухой. Держа цель в луче тактического фонарика, Брейн стал приближаться. Да, инструкции предупреждали его, однако у него было и собственное чутье. И оно ему подсказывало, что объект пока не опасен.